Глава 8. Аруна, маг земли, превратилась в Аруну плотника. Так как мы с Торбертой были одного возраста, и она чаще других поддерживала мои идеи, то нам двоим и предстояло выполнить задуманное. План был прост: выбрать подходящее дерево, повалить его, разрубить и произвести хоть какую-нибудь мебель. Первый пункт оказался самым простым. Деревьев на основной земле немерено. Я остановила свой взор на высоком мощном дубе. Листья по форме очень его напоминали. Ствол растения был настолько широк, что требовалось 3 человека, дабы его обхватить, или 2 крупных орка. Спилить тоже можно было. Лоска взяла много чего из некогда принадлежащей ее мужу палатки. Молотки, одна прежде двуручная пила. Отломанная ручка с одного конца превратила ее в большую ножовку. Не самого хорошего качества, но видно, что сделано человеческими руками. Изделие было не таким грубым внешне. В холщовом мешочке нашлись гвозди с 2 десятка кривых и столько же ровных, но отчего-то все они были с налетом рыжей ржавчины. Видать, кинули в сундук и забыли, а те под воздействием влаги стали коррозировать. Были топоры, 3 штуки. Правда, у 2 из них отсутствовало топорище. Но главное – сама голова, а уж приделать что-нибудь к ней вполне можно и самим. Но мы пошли иным путем. Я просто выдернула дерево из земли вместе с корнями, поскольку так было проще и быстрее. Дуб упал с таким грохотом, оповестив всю округу о том, где именно мы с Бертой находимся. Ствол был большим, и если его распилить на кругляши, то они вполне сойдут для столешниц. Так и поступили. Всю себя я посвятила обустройству жилища, поскольку занятия с Джерардом прекратились, а без него прочитать написанное было невозможно. 3 круглых стола с 4 ножками делали вместе с Бертой, которая настолько увлеклась процессом, что даже до поздней ночи, сидя у костра, плела циновки для пола в домах. «Отполировать надо, чтобы занозы под кожу не загнать», сказала я, когда наши столы были готовы. Жительницы острова обступили их плотной группкой и тихо переговаривались, делились впечатлениями. «Даже не представляю, чем это сделать». «Черной смолой покрыть можно, тогда никакие жуки не прогрызут», задумчиво предложила мама, прицокнув языком в восхищении. «Девочки, а у вас ведь очень красиво получилось. Необычно!» Похвалила она нас с Бертой, и я воодушевленно переглянулась со своей новой подругой. «Вот только достать ее сложно. Никто не пойдет в темный лес», отмела мамино предложение Лоска. «Зато я нашла смолистое дерево. Никогда такое не встречала. Но по его коре течет прозрачная вязкая жидкость. И запах эдакий». Женщина замолчала, подбирая определение. «Привлекающий. Мы его стороной обошли. Забыла вам рассказать». «Интересно. Очень похоже по описанию на редкое ройкису», прищурилась Гутрун. «С вами пойду. Сами собрать не сможете. Нужно делать правильные разрезы и в потребных местах». Так и поступили. Женщины-охотницы вместе с травницей взяли ведро и отнесли к тому самому растению, а вернулись старой, заполненной наполовину янтарной вязкой субстанцией. И пахла она крайне приятно. «Этот запах, он очень похож на ладан», пробормотала я про себя. Но аромат не был таким сильным, как в церквях, более мягкий и приглушенный. «Быстро покрываем столешницы», распорядилась Райла, и я очнулась, принимаясь за работу. «Только руками не трогайте, а то 10 дней отмыться не сможете», хмыкнула предупреждающий Гутрун. «Лей тонкой струйкой», распорядилась она, и Лоска, понятливо кивнув, принялась за дело. «Завтра утром уже полностью станет твердой», довольно потерев сухонькие ладони, улыбнулась травница. «Осталось решить вопрос с кроватями», обратилась я к маме, стоявшей рядом со мной. «Предлагаю с помощью магии расколоть камни. Я знаю нужное заклинание и смогу их подровнять. Застелим их шкурами, и получатся хорошие лежанки или топчаны. Есть еще другой вариант – смастерить опору из небольших камней, сверху поместить связанные веревками крепкие сучья, расположить их вдоль и поперек наподобие сетки. Тогда тоже получаются неплохие спальные места, и они будут гораздо мягче, чем булыжники. А ежели доски сделать из того поваленного дерева? Не смогу. Этой пилой мы будем пилить до конца света, развела руками я. Дерево высохнет и пойдет на дрова. Мужчины вернутся и нарубят. Ладно, тебе видней, согласилась Райла. Пойду мясо коптить. Тебе помочь? Спросила я, потому что мне не улыбалось плести циновки и не хотелось заниматься кроватями на ночь глядя. «Пойдем, сегодня ребятня принесла хороший улов». «Вот подстава!» «Рыбины такие большие и жирные!» Мама закрыла глаза и даже чуть облизнулась. «Завтра уху сварим, а сейчас большую часть нужно подготовить к копчению. Неизвестно, какая ситуация с рыбалкой будет в зимнее время». Вздохнув печально, мне ведь совсем не хотелось заниматься уловом, но раз назвался груздем... В итоге я потащилась за Райлой, с тоской глянув на Берту, с довольным лицом усевшуюся у костра с ворохом тонких гибких прутьев. Рыбеху пришлось чистить. Терпеть это дело не могу. Молоко и икра никуда не выбрасывались, а возвращались на место. После чего мы брали выпотрошенные тушки и скидывали в широкие казаны, чтобы вымочить их в тузлуке, соляной раствор. В раствор мама кинула горсть какой-то травы. «Мух отпугнет, не даст завестись опарышем», – прокомментировала она. «Теперь на один день все должно выстояться, а затем мы вывесим всю рыбу вон там», – махнула она на другую партию, висевшую на натянутой между деревьев веревке. «Также около суток подсушим и только потом отправим в коптильню». Коптильня у нас была самая, что ни на есть примитивная. На склоне арчанки выкопали глубокую канаву. Перекрыли ее дубовыми негнущимися шкурами. Это такой у них получился дымоход. В итоге сверху образовалась коптильня, снизу очаг. Далее они создали углубление для очага, а над самым выходом дымохода забили 4 кола для коптильни. Между кольями сплели сеть из веревок, на которую вешалась уже подсушенная рыбка или куски мяса. Сверху коптильня накрывалась плотной тканью. Лоска, скрипев сердце, выдала из личных запасов. Но чего только не сделаешь ради процветания нового стойбища. В очаге разжигалось пламя из свежих щепок, поэтому получалось больше дыма, чем огня. Впрочем, такую цель женщины и преследовали. Длительность копчения определяли по солнцу. И выходило, что коптили рыбу не менее 4-5 часов. Мясо же обрабатывалось на пару часов дольше. «Мама, как у нас с продуктами на зиму?» «Часть складываем в дом для мужчин, но многое лежит на свежем воздухе, но все это не дело», – вздохнула она. «Нужно другое место, побольше и прохладнее». «Я погреб завтра вырою», – кивнула ей, понимая всю масштабность назревающей проблемы. «Не волнуйся, зимой будет что есть и пить». Райла устало улыбнулась. «Пойдем умоемся и спать, завтра много дел». И тут же, повернув голову к деревьям, крикнула. «Дети, спускайтесь! Давно ведь велено было! Нечего сидеть наверху!» Энджи и Кэрри что-то крикнули в ответ, и как две ловкие обезьянки тенями заскользили вниз. О безопасности никто из нас не забывал, слишком свежи были воспоминания. Вот и поставили смотрящих, которые должны были сменяться трижды в день. На самых крупных деревьях сидели наши юные дозорные. Для них я самолично закрепила что-то наподобие вороньего гнезда, чтобы ненароком ветром не сдуло, и они там были обвязаны веревками. Ночи проводили без защиты обережных огней. 3 забрал дядя, все остальные унесла группа наших новых друзей. Но на остров нежити не добраться. Так что я, поставив сигналки прежде всего от людей, спала сном младенца, ни о чем не беспокоясь. Но не успело солнце выглянуть из-за горизонта, а мы продрать глаза, как Эджил, шебутной сынок Лоски, уже забравшийся на дерево, громко прокричал. «На большой земле кто-то стоит!» Недолго думая, рванула по протоптанной тропе к Сальване, добежав, удивленно замерла. Напротив острова, на той стороне реки, стоял кто-то. Высокий, скорее всего, мужчина. Но я могла и ошибаться. в длинном плаще до пят и с глубоко надвинутым на голову капюшоном. В руках он держал длинный кривой посох. «Кого это принесло к нашему порогу в столь ранний час?» — спросила Гутрун, поравнявшись со мной. «Наверное, все женщины высыпали поглазеть на незваного гостя». «Так», — нахмурилась я, глянув на любопытных женщин. «Скрылись из глаз! Мало ли вдруг великий маг! Зачем подставляетесь?» Арчанки понятливо кивнули и мигом ретировались под прикрытие деревьев. Я же снова повернулась в сторону незнакомца. Тот, скинув капюшон, широко развел руки и демонстративно отбросил посох, словно говоря, что пришел с мирными намерениями. «Интересно», —